еще несколько минут можно посидеть, прислушиваясь к чувствам, которые есть сейчас в душе. Может быть, кому-то удалось вспомнить ключевые события из своей жизни или значимых других людей. А кому-то, возможно, даже удалось увидеть этого маленького ребенка на перроне. Какие чувства вызвала у вас эта встреча? Нежность и умиление? Может быть, жалость от того, что это никогда не повторится? А может быть, свои какие-то очень личные чувства? А кто-то, может быть, не вспомнил ничего, просто отдохнул. Но что бы вы ни чувствовали сейчас, я хотела бы задать вам вопрос. А где сейчас тот маленький ребенок? Тот, которым вы были когда-то в детстве? Может быть, где-то в вашем сердце? В вашей душе? И наверняка вы слышали фразу о том, что по-настоящему взрослых людей никогда не бывает. И действительно, порой мы все ведем себя как дети. В психологии существует такое представление, что в каждом из нас есть одновременно разные части личности. И есть внутренний родитель, внутренний взрослый и внутренний ребенок. И внутренний родитель — это те границы, нормы, которые есть у каждого человека. И у каждого они свои. Одни могут себе позволить совершить определенный поступок, другие — нет. Человеческими словами, эта часть личности еще называется совестью. Именно она отвечает за то, что человек должен и что ему нельзя. Конечно, в наборе лишних килограмм потрудились все части личности, но вспомните сейчас, как это делал внутренний родитель. Тебе нельзя есть после 6. Тебе нельзя есть мучное и сладкое и все высококалорийное. Тебе надо уже садиться на диету. Или наоборот, по-отечески поддерживая. Бедненькая, какой у тебя сегодня был трудный день. Сколько всего сразу навалилось. Ну иди уже, съешь кусочек своего любимого торта. Сегодня можно. Внутренний взрослый — это то взрослое рациональное, что есть в нас. Именно он принимает окончательные решения, взвешивая все «за» и «против». Наш взрослый отвечает за то, что мы можем, а что нет. А вот за что отвечает наш внутренний ребенок? Ну, конечно, «хочу». Это все то самое настоящее, что есть в нас. Наши чувства, желания, эмоции, потребности. Как это бывает? Едва родившись, ребенок еще не умеет контролировать свои желания, и ему кажется, что ему можно все. Он ощущает себя центром мироздания. Ну и действительно, закричал, тут же прибежали мамы, папы, бабушки. Вспомните, как дети играют в прятки. Закрыл глаза руками. Никого не вижу, значит, и меня не видят. Открыл, я вижу, и меня видят. Но ребенок подрастает, и очень скоро окружающий мир начинает создавать для него границы. Сначала родители. Не плачь, ты уже большой. Не дерись, девочки не дерутся. Так не делай, так нельзя. Вообще это неприлично. И сначала ребенок сопротивляется, и ему непонятно, почему он должен ложиться спать так рано, почему можно съесть только одну конфету, в то время как на столе их целая коробка. И он думает: вот вырасту, буду делать только то, что сам захочу. Но удивительное дело, человек вырастает, а что становится с его «я хочу»? Оно звучит все реже, и все чаще звучит «я должен». И, может быть, кому-то из вас этот внутренний ребенок говорит: «Я устал. Я очень хочу отдохнуть. А давай махнем на море?» Но наверняка взрослая часть приведет 1000 аргументов. Почему именно сейчас это невозможно? Нужно закончить отчет, доделать ремонт, поступить детей в институт. Тысячи важных и неотложных дел. У этих дел есть только одна неприятная особенность. Они не заканчиваются. А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. А есть ли среди вас люди, которые набрали вес после рождения ребенка? Кстати, это относится и к мужчинам. А в чем причина? Гормональные сбои? Замедление обменных процессов? А вы вспомните сейчас, от чего в вашей жизни вам пришлось отказаться после рождения ребенка? Может быть, от сна, отдыха, развлечений, свободного времени. Может быть, возможности распоряжаться своей собственной жизнью и даже судьбой. И еще вчера походы в гости, путешествия, карьера. А сегодня четыре стены и счастье материнства. А что в это время происходит с вашим внутренним ребенком? Его желаниями и потребностями? Они ведь не исчезают. Часто случается так, что этот внутренний ребенок оказывается как бы посажен в клетку. На время. А чтобы дитя не плакало и не отвлекало от работы, протягивает ему сквозь прутья шоколадки да булочки. А как проявляется голос этого внутреннего ребенка? Как проявляются подавленные желания и неотреагированные эмоции? Правильно. Они проявляются аппетитом. Когда хочется чего-то эдакого, очень вкусного, но непонятно чего. А как можно помочь этому ребенку? И можно ли? Как-то ученые провели знаменитый эксперимент. У всех млекопитающих, и у человека в том числе, в головном мозге есть структуры, которые ученые метафорически назвали центрами удовольствия и неудовольствия. При раздражении центра неудовольствия лабораторное животное, например, крыса, становится злобной и раздражительной. При раздражении центра удовольствия крысе хорошо. Она счастлива своим маленьким крысиным счастьем. Ученые внедряли электроды крысе в мозг, а кнопки управления этими электродами выводили прямо крысе в клетку. То есть крыса сама могла нажимать на кнопки удовольствия и неудовольствия. Результаты эксперимента были удивительными. Даже однажды, даже по ошибке, случайно нажав на кнопку неудовольствия, крыса обучалась с первого раза. К этой кнопке она уже больше не подходила. Но даже однажды, даже по ошибке, даже случайно нажав на кнопку удовольствия, крыса бросала все. Она больше не бегала по клетке, не дралась, не ела, не занималась сексом. Она раз за разом, снова и снова давила на эту кнопку, получая сладостные разряды в мозг. В итоге такая крыса умирала от истощения. Вот такая сладкая, приятная смерть. Некоторых крыс в последний момент пересаживали в другую клетку, обычную. Домики, кормушки, лабиринты, другие крысы совершенно обычные. Но эти крысы все равно скоро умирали. Как вы думаете, от чего? Эти крысы умирали от ожирения. Вначале такая крыса долго бегала по клетке и, видимо, искала кнопку. Она была злая и раздражительная, кусала других крыс, нервничала, и спустя какое-то время, как будто отчаявшись, она подходила к кормушке и начинала жадно есть. Она не бегала по клетке, не дралась, не занималась сексом. Она ела, потом ела снова, еще раз ела и опять ела, и умирала от ожирения. К чему я это все рассказываю? А чем люди отличаются от крыс? Хвостом, размером? Ведь крыса знает, что это капкан. Крысы очень умные зверьки, и такая груда металла точно капкан. Но там, в самом центре этого капкана, сыр, приманка. И сыр такой вкусный. И крыса не может отойти. Она уже попалась. И она подлазит, пытаясь поосторожнее снять наживку. Иногда это удается, и крысы снимают наживку и остаются невредимыми. А иногда не удается. Мне кажется, прежде всего человек отличается от крысы тем, что у него есть мечта. У крысы нет, у человека есть мечта. Говоря научным языком, человек может отложить получение удовольствия, может найти удовольствие в другом, безопасном для себя месте. Сейчас я бы хотел вернуться к тому заданию, которое мы давали ранее. А вы сделали себе подарок? Легко ли вам далось это задание? А как вы думаете, в чем его смысл? Подсластить снежную калорийность, отвлечь от еды или показать любовь к себе? Все это верные ответы. Но самая главная цель – спросить себя, а чего я хочу? Такой простой и одновременно сложный вопрос. Чего я хочу? А какие еще в вашей жизни есть удовольствия, кроме еды? Моральные и умственные не в счет. Удовольствие от проделанной работы или от хорошего фильма не годятся. Какие в вашей жизни есть удовольствия для тела? Ведь еда – это прежде всего телесное удовольствие. Еда – универсальный заменитель любых удовольствий. И ваше следующее задание будет таким. Напишите список телесных удовольствий. 33 пункта. Вы не ослышались. Все 33 удовольствия сейчас пойдут в дело. И первое удовольствие мы вам подскажем. Это удовольствие от еды. А то бы вы, наверное, сами не догадались. Причем сюда входит все многообразие удовольствий, связанных с едой. Удовольствие от первого, от второго, от компота, от еды на свежем воздухе, от сервировки стола. И все-все удовольствия, связанные с едой, это один пункт. Мы эту тему закрыли. А вот оставшиеся 32 вы придумаете сами. И для начала перечислите те удовольствия, которые уже сейчас есть в вашей жизни. Что уже сейчас есть, кроме еды? Потом добавьте то, что уже сейчас может появиться. Те удовольствия, которые рядом, стоит только руку протянуть. А давно ли вы? А давно ли вы катались на коньках? А давно ли вы ходили к косметологу? А давно ли вы танцевали от души? А давно ли вы пели трезвыми? Ну и, конечно же, в вашем списке должны быть те удовольствия, получать которые сейчас вам не дает избыточный вес. Как-то одна женщина на тренинге рассказала: «Когда сброшу лишний вес, обязательно буду кататься на велосипеде. Раньше очень любила, а сейчас боюсь. И за себя боюсь, и за велосипед. А вот сброшу лишний вес, буду кататься как раньше». И ваша задача сейчас – воплощать этот список в жизнь для стройности. Когда мы говорим, что человек живет насыщенной жизнью, что мы имеем в виду? Что он усиленно питается? Нет. Жить насыщенной жизнью – это значит насыщать свою жизнь удовольствиями, интересными событиями, новизной. А чем насыщена ваша жизнь? А чем бы вы хотели ее насытить? Однажды одна женщина-этнограф рассказала такую историю. Она очень много путешествует по миру, изучает обычаи и традиции диких племен. И однажды она приехала в Конго, где жил ее знакомый шаман. И в этот раз, вопреки традициям этого племени, шаман первым вышел ей навстречу. Он сказал ей: «Хорошо, что ты приехала. Я очень давно тебя уже жду. Ты знаешь, я уже пожилой человек, и я никогда не был в вашей цивилизации и уже, наверное, никогда там не буду. Ты была у себя, ты была у нас. Ты знаешь свои традиции, ты знаешь наши. Скажи мне, а чем мы так отличаемся друг от друга? Женщина задумалась, затем сказала. Ты знаешь, то, что делаете вы, для вас, как для людей, правильно, и по вашим законам тоже законно. У нас все не так. У нас человек может делать одно, а хотеть при этом другого. Или он может думать одно, говорить другое, делать третье, а хотеть вообще не того. Шаман закачал головой. Подожди, подожди, я не понимаю. Наверное, сложности с переводом, приведи примеры. Он никак не мог понять, что значит хотеть одно, а делать при этом другое. Это мы с вами понимаем, о чем идет речь. «Но ты знаешь, — продолжала она, — в нашем мире бывает так. Ребенок с детства мечтает стать художником. Он малюет бесконечные раскраски и мечтает о картинах, которые он напишет и которые увидит весь мир. Но он идет в школу, где изучают массу бесполезных предметов, а затем поступает в институт, на экономический факультет, потому что это престижно, ну или более перспективно, или потому что родители могут ему в этом помочь. Он всю жизнь занимается ненавистным бизнесом, зарабатывает хорошие деньги, но иногда ночью ему снятся картины, которые он никогда не напишет. И он просыпается от того, что в душе у него одиночество и тоска. А еще бывает так, что женщина говорит, что она очень любит своих детей и хочет проводить с ними как можно больше времени. Но каждое утро, когда она уходит на работу, они еще спят. А когда она возвращается домой, они уже спят. И так продолжается много лет. А еще у нас бывает так, что мужчина всю свою жизнь любит одну женщину и при этом всю свою жизнь живет с другой. Она продолжала приводить бесконечные примеры. Шаман все больше задумывался, погружался в себя, потом сказал: «Все, хватит, я понял. Только сама так никогда не делай. Болеть будешь».